Часть четвертая. Долго. Грюмвальд стоял перед зеркалом в одежде принцессы Стефани и гадал, как это будет, когда кто-нибудь узнает, а потом вскоре после этого уже все узнают секрет, который он хранил столько лет. Он вспоминал тот случай, когда ведьма дала ему волшебные бобы. Вспоминал тот случай в ресторане, когда ужинал с Ллойдом. Вспоминал задом наперед весь свой путь, вплоть до того момента, когда впервые встретил ведьму, до тех времен, когда он еще был только Грюмвальдом, одним лишь Грюмвальдом. Те времена представлялись ему туманно, так как бывает, когда пытаешься представить то, что считал истиной, но просто больше не можешь в это верить. Он вспоминал ту ночь с феями, ту ночь, когда в некотором роде началась его жизнь, день рождения принцессы Стефани. Ведьма, которой не терпелось получить ингредиенты для одного заклятия, наложила на него другое. Он будет Грюмвальдом днем, принцессой Стефани по ночам. Поначалу это заклятие было ему ненавистно. Путь между его раздвоившимся «я» надо было прокладывать сквозь заросли деревьев, спутавшихся корнями, грязных и неухоженных, и каждый день ходить по нему туда-сюда было невероятно утомительно. Тогда он проторил тропинку — осознал, что умеет быть принцессой, потому что не умел быть принцем. Принц и принцесса расходились в частностях, но были скорее похожими, чем разными. Помогать подданным ощущать любовь и уважение, чувствовать, что их таланты чтят, что их бремя облегчают. Такой была его работа в любом обличии, и он на диво умело справлялся благодаря долгой практике, которая, конечно же, ничуть не менялась в зависимости от того, что на нем было надето или каким именем он звался. В общем, все было хорошо, если не считать того, что день за днем и ночь за ночью ему становилось все труднее и труднее отыскать эту тропинку. Грюмвальд уж думал, будто придется прокладывать ее заново. Заново корчевать корни и рубить сучья, заново засыпать ямы, чтобы восстановить свой путь. Но нет. Оказалось, два мира сдвинулись и стали ближе друг к другу, почти слились, как по волшебству. Он по-прежнему не считал, что на свете есть кто-то, кому он смог бы все рассказать. Зато они с принцессой Стефани чувствовали себя как дома. Однако, мысленно возвращаясь к ужину с Ллойдом, он решил, что настало время поговорить с ведьмой. Худой мир лучше доброй ссоры, и всяко лучше житья в страхе. Так что однажды он отрезал прядь зеленых волос принцессы Стефани, что в них такого особенного, он никак не мог вспомнить. И на следующее утро понес к ведьме. «Благодарю тебя, Грюмвальд!» Она испытала такое облегчение, что даже расплакалась. «Волосы ночных фей так хорошо помогают при артрите. Я не могу ловить ночных фей, потому что руки совсем не гнутся, а это происходит потому, что я не могу ловить ночных фей. Некоторые противоречия бывают слишком дурацкими даже для магии. Пожалуйста!» Грюмвальду и в голову не приходило, что она страдает от боли. «Обращайся. У меня имеется неограниченный запас». «Ночные феи невозможны», — сетовала ведьма. «Они никогда меня не слушают. Поначалу я думала, что они туговаты на ухо, но нет, они просто, ну, пустоголовые. Ты когда-нибудь пробовал разумно поговорить с ночной феей?» Грюмвальд усмехнулся. «Уж кому это знать, как не ему?» «А, точно!» Она явно устыдилась. «Извини за эти слова. Иногда мне так больно, что я теряю способность здраво рассуждать». «Ничего страшного», — успокоил ее Грюмвальд. «Дай-ка возьму свою палочку». Ведьме потребовалось целых полторы минуты, чтобы подняться с кресла. Ее кости скрипели, как голые ветки на ветру. «Мне следовало снять с тебя заклятие много лет назад. Это непростительно, что я его оставила. Корявое колдовство, вот что это такое. Сдавать я стала к старости-то». Она медленно пошаркала по своим обшарпанным полам прочь от тепла и мигающего света камина в кухню, где на полке для сковородок висело множество волшебных палочек таких форм и размеров, каких Грюмвальд никогда прежде не видел. Одни были традиционно увенчаны белыми наконечниками или звездами, другие свивались наподобие раковины улитки или сворачивались как змеи, или расщеплялись на конце, как спутанные волосы. «Вот ведь, где же та, которую я тогда использовала? И вспомнить-то не могу. Ладно, вот это подойдет. Ведьма пару раз на пробу взмахнула ярко-желтой палочкой, размером не больше среднего пальца Грюмвальда. «А теперь напомни-ка еще раз, каким путем мы пойдем?» «Каким путем?» — переспросил Грюмвальд. «Кого мы теряем, Грюмвальда или принцессу Стефани? Я забыла, кем ты изначально был». Грюмвальд никогда не думал об этом с такой стороны. Потерять кого-то одного, оставить того, с кем он был с самого начала, значило бы согласиться, что когда-то давным-давно он был не обоими сразу, а лишь кем-то одним, а этого он представить уже не мог. Грюмвальд знал ответ. Наверное, ведьма тоже. Но поймал себя на том, что больше не верит в него. Но самое главное, ему ненавистна была мысль, что придется отказаться от этого, отказаться от них. Думать о жизни без Грюмвальда было убийственно. Думать о жизни без принцессы Стефани было убийственно. Но думать о жизни, в которой он будет либо одним, либо другой, было просто невообразимо. «Мне нужны и тот, и другая», — с удивлением услышал он собственный запинающийся голос. «И тот, и другая. И Грюмвальд, и принцесса Стефани». «А-а-а!» — ведьма явно удивилась меньше. «Порой такое случается. Невозможно отказаться от преимуществ любого из двух. У каждого воплощения есть свои плюсы. Что ж, это легко. Я просто оставлю заклятие в силе, и ты сможешь переключаться туда-сюда». «Не у каждого», — покачал головой Грюмвальд. «У обоих. Я хочу быть обоими сразу». «Обоими сразу?» Тут даже ведьма оторопела. «Быть каждым — это хорошо, но переключаться туда-сюда утомительно». «Могу представить», — пробормотала ведьма. «Но я не знаю, как сделать тебя обоими одновременно. Я даже не уверена, что понимаю, что это означает». Они весь вечер просидели в домике ведьмы, обсуждая этот вопрос, просматривая книги заклинаний и зелий, пробуя в деле то одну палочку странной формы, то другую. Наконец, дряблое серое лицо ведьмы вспыхнуло светом озарения. «А что, если нам поискать промежду?» «Промежду?» — скептически переспросил Грюмвальд. «Разве промежду — это не ведьминский синоним слова «между»?» «Промежду — это вариант более сложный. В нем больше переплетенных прядей, больше слоев, чем в «между». Она улыбнулась слезящимися глазами. «Промежду принцем и ночной феей — это настолько же ни то, ни другое, насколько и то, и другое. Понимаешь, нечто новое, нечто большее, нечто лучшее». «Нечто промежду». «Именно», — подтвердила она. «Промежду это я могу. Ну, могу сделать то, что зависит от меня». «А что еще надо?» «То, что зависит от тебя». «Кто бы сомневался». «Это трудно?» «Очень». Он прикрыл глаза и собрался с силами. «Расскажи». «Вот-вот, именно», — кивнула она. «Ты должен рассказать. Это не может быть секретом. Секреты делают людей одинокими, приводят к панике, как тем вечером в ресторане. Когда ты хранишь секреты, ты становишься истериком. Начинаешь думать, что ты единственный такой на свете, единственный, кто и то, и другое. И не то, и не другое, и промежду, единственный, кто каждый день торит тропинку между своими «я». Но это не так. Когда ты в одиночку хранишь секреты, то обретаешь страх. А когда рассказываешь, обретаешь волшебство. Дважды. Дважды? Обнаруживаешь, что не одинок, и то же самое обнаруживают все остальные. Вот так все становится лучше. Ты делишься секретом, а я делаю остальное. Ты делишься секретом и меняешь мир. Это не так-то и легко. Грюмвальду показалось, что легкие в его груди скребутся, пытаясь стать одним целым. «Я просто не могу поделиться своим секретом. Его трудно объяснить, трудно понять. Это сложно». «Конечно, это же жизнь». «И как мне это сделать? Как поделиться секретом? Что рассказать?» «Свою историю». Ведьма не задумалась ни на миг. «Ты будешь рассказывать свою историю. Это то, что должны делать мы все». «Но это не волшебство», — возразил Грюмвальд. «Конечно же, волшебство». Не согласилась ведьма. «Истории — самое лучшее волшебство на свете».